Глава 11. Я проснулся среди ночи весь в поту. Меня разбудил какой-то сон, но его никак не вспомнить. Так устроен наш мозг, что некоторые сны в памяти не удерживаются, зато другие отпечатываются там столь крепко, что их нипочем потом не забыть. Объяснения этому нет, я пытаюсь вспомнить сон и не могу. Смотрю на часы, 5:10. Я иногда просыпаюсь в это время. Удивительно, всегда одно и то же. 4:10. Я брожу по квартире, вокруг тишина, как бы подвешенная в темноте. Ни одна машина не проезжает, даже вдали ничего не слышно. Ни скорой помощи, ни орущей сигнализации, ни фейерверка, который частенько можно увидеть, глядя в сторону Фраскати, как будто там всегда кто-нибудь что-нибудь празднует. Ночь уже не такая непроглядная, начинает проясняться. Уже видно, как зарождается новый день. Иду на кухню, открываю кран, наливаю в стакан воды и пью. В доме ни звука. Даже лифт неподвижен. Никто не возвращается из поздних гостей. Ни один подвыпивший сосед не шумит, даже та с последнего этажа, которую я частенько встречаю. Иногда ее тащит очередной хах, или иногда старик-рогоносец, который, должно быть, давно потерял счет ее пьянкам и хахалям. Я допиваю воду и ставлю стакан в левую раковину. Мама обычно оставляет там грязную посуду, сегодня в ней пусто. Довольно прохладно, сейчас май, температура идеальная. Босиком иду по коридору к своей комнате, но по пути открываю дверь к Валерии. Тихо-тихо опускаю ручку, чтобы не шуметь. Она мирно спит в своей кровати, дышит ровно. Забыла, небось, недавние передряги. Хорошо ей. У меня, прежде чем я дошел до своей комнаты, 3 ноги подкосились. При одной мысли о ПП живот скрутило. Я смотрю на нее, она мирно спит, вокруг разбросаны вещи. iPad, айфон с нежными посланиями, как я подозреваю ее нового поэта. Книга со странным названием IQ-84. Чашка с остатками ромашкового чая. Похоже, спит она без всяких угрызений совести. Интересно, какие она видит сны? Она чуть ли не улыбается. Завидую я ей. Закрываю дверь. Нам кажется, что мы знаем окружающих нас людей, но это не так. Нам ничего не известно об их мыслях, об их радостях, боли. И как же часто мы ошибаемся, видя их через призму своего зрения, пропуская через свои привычки, через свое видение мира. Валерия совсем не такая, как я, хотя она моя сестра. Наверное, я никогда ее не пойму. Никогда до конца не узнаю, мне остается лишь любить ее без всяких вопросов. Я иду дальше по коридору. Вот мамина дверь, она полуоткрыта. Я тихонько толкаю ее и заглядываю в комнату. Через полуопущенные жалюзи проникают первые лучи солнца. Она спокойно спит в своей кровати. Я не рискую проходить дальше. Мне кажется, я совершаю какое-то кощунство, не проявляю должного уважения. Я чувствую приятный запах выстиранного белья и ее одежды. Потихоньку закрываю дверь, опускаю ручку и дожидаюсь щелчка замка. Иду по коридору дальше. Я знаю на память каждый его сантиметр, этим маршрутом я хожу уже долгие годы. Но что-то тут изменилось. Как будто смотришь в журнале две картинки «Найди различия». На первый взгляд они абсолютно идентичны, но приглядевшись, ты видишь кое-какие отличия. А здесь отличие только одно. Маминой комнате, комнате сестры, моей, всей квартире не хватает одной детали. Не хватает папы. Он всегда оставлял на кресле у кровати одежду на следующий день. На полу стояли его тапки, за дверью висел халат. На диване лежала его газета, на полочке у дверей ключи. На раковине стоял стакан с водой. Не у стены, как у всех, как требовала мама, а сбоку, на краю. Нет, это был не бунт, просто он был не такой, как все. Ему было позволено, ему — да. Ни мне, ни моим сестрам и в голову такого не приходило. Теперь всего этого больше нет. Но когда я начинаю об этом думать, я лечу в какую-то пропасть. И тогда я начинаю воображать, что мне это снится, что все это неправда, что этой ночи нет в природе и что нет этого времени. Я думаю, что если бы я вошел к маме в комнату еще раз, я бы непременно увидел там и папу, и все его вещи, и он читал бы при свете лампы. Да, он там, и он мне улыбается. Вот он поднимает указательный палец и подносит его к губам. Он просит меня не шуметь, потому что мама спит. Он указывает на нее подбородком. «Видишь, она тут, рядом со мной». Но я прекрасно знаю, что все это неправда и никогда уже так не будет. Вот теперь я понял. В 10 минут 5 он умер, а я так с ним и не попрощался. Я иду к себе в комнату, тихонько закрываю дверь, сажусь на кровать и задумываюсь. Наша жизнь — это хрупкое равновесие. И каждый раз, когда тебе кажется, что ты наконец-то его удерживаешь, всегда случается что-то, и ты снова его теряешь, и снова раскачиваешься, наклоняешься вперед и назад, и изо всех сил пытаешься вновь это равновесие найти. Но это не всегда получается. И тебе не остается ничего другого, как полностью поменять жизнь, а это, конечно, непросто. На самом деле, конечно, это случается подспудно, как бы само собой. Перемен ты даже не замечаешь, а твоя жизнь изменилась. И от того, что сегодня все это уже случилось, мне очень плохо. И вдруг внезапно, без всяких на то причин, я вспоминаю, что мне снилось перед тем, как я проснулся в 10 минут 5. Мы шли с папой вдоль длинного пляжа и собирали камешки, те, что отполировало море. «Смотри, смотри, что я нашел, папа!» Я бегу к нему, такой счастливый, и показываю гладкое стеклышко, кусок от донышка бутылки, матовое, облизанное морем. «Красивый, правда, папа?» «Очень красивый, давай, клади его сюда». Я сую ему его в пакет, и счастливый снова бегу и снова ищу какой-то невероятно красивый камешек, пемзу, кусочек кафельной плитки, пористый или гладкий окатыш. Но самое классное заключалось в том, что мы это делали с ним вдвоем. Я и он, а сестры остались дома с мамой, и это был наш с ним день. Я помню, за несколько дней до смерти папы мы с ним вспоминали ту нашу прогулку по пляжу. Как он назывался? Не скажу. «Ну, пап, серьезно, я не помню. Помню только, что это был какой-то длиннющий пляж, а сверху тянулись римские виллы, и еще там было много лестниц, по которым можно было спуститься вниз». Отец рассмеялся. «Ах, так ты их помнишь. Не скажу, иначе ты отправишься туда с какой-нибудь девчонкой, и вы будете там бегать. А я хочу, чтобы мы вернулись туда с тобой вдвоем. Или, может быть, ты когда-нибудь приедешь туда со своим сыном». «Этот пляж должен быть нашей мужской привилегией». Он произнес это таким гордым тоном, что мы рассмеялись. Но все же дали друг другу такое обещание. «Да, когда-нибудь мы туда вернемся вместе. Там можно еще чудную пиццу купить на вынос». Но мы не успели, и теперь от того пляжа и от тех камешков осталось лишь одно давнее воспоминание. От человека, который привез туда сына, не осталось и тени. И тут я вспомнил, что в конце этого сна папа сказал мне кое-что. «Вот увидишь, завтра у тебя произойдет что-то удивительное».